Глава 39. 30 лет, мужа нет. Когда у тебя мать крымская татарка, отец осетин, а бабушка грузинка, кровь вскипает при первой обиде. Красовский обидел ее сильно, очень сильно. Тамара сидела в каюте катера, который несся по утреннему морю к торчащим вдали скалящимся обломкам, островам Легалий, и ненавидела весь свет. Она нарочно выехала на остров пораньше, чтобы успеть все приготовить, пока не прибыли остальные участники генеральной репетиции. 3 года в сиренах и 3 года в любовницах. Для нее непозволительная роскошь. Женщины в ее роду рано расцветают и рано старятся. Мать в 16 лет, она видела на фотках, была как бутон розы. В 20 – как спелый персик, а в 35 – грузная тетка с двойным подбородком, толстым задом и мешками под глазами. Вчера мать позвонила. Говорит: «Тамарк, про тебя даже не скажешь. 30 лет мужа нет. Тебе уж 32. О чем ты думаешь?» «Я, мама, думаю, что все мужики козлы, а Красовский – король козлов. Но чем это мне поможет?» «Со стороны кажется, если ты оперная певица с роскошным голосом, отличной фигурой и сиськами наперевес, у тебя богатый выбор. От состоятельных женихов отбоя нет. Ха! Посмотрите на Нетребко, за кем она замужем? Толстый, самолюбивый, не самый известный тенор. Вот кто достался той, от которой тащатся все мужики, включая президентов разных стран. Что уж говорить о солистке московской новой оперы. Нет, спать с тобой желающих за горизонт. И банкиры, и депутаты готовы облагодетельствовать. А толку?» Тамара до смерти устала от одноразовых любовников, когда Игорь впервые пригласил ее на остров. Это была удача, шанс. Она поняла это сразу, как только увидела подвыпившую Марину с беспокойными глазами. Истеричную жену-алкоголичку отодвинуть легче. Половину работы она сделает за тебя сама. Достанет мужа до печенок. А уж как ублажить задолбанного жизнью мужика, Тамару учить не надо. Это умение в крови. Казалось, еще немного, Игорь сам упадет ей в руки. Но вот прошел год, второй, он все не падал. Ввел в дом, фактически сделал ее второй женой. И на этом все. Стать первой, единственной и официальной не получалось. В Крыму у матери хоть не показывайся, надоела родня с расспросами. Когда свадьба, когда свадьба. Когда жениху стукнет полтинник, так что ли отвечать? Игорь сначала доконал отговорками. Надо подождать, Марина в плохом состоянии, грозится что-то с собой сделать. Да она уже все с собой сделала. Иметь такие данные, получить самого Красовского и попросить, как та старуха из сказки. Новые корыта и хоромы. Дура. Тамарка сразу хотела стать царицей мира. Пусть достает ей ангажемент в Америке, Италии, Вене. Купит лучшего импресарио. Она не сядет дома, как эта корова. 1,5 года назад он сказал ей: «Давай так, отпраздную юбилей и разведусь. Начнем с тобой все сначала». И она честно ждала. Полинка, это был удар под дых. Подлый обман. Так не делают. Какая-то ссыкуха малолетняя, и вся Тамаркина будущая жизнь должна лететь к черту? Она споет на юбилее слезливую арию Чио-Чио-сан и пожелает ему счастья с новой возлюбленной? А 2,5 года ожидания просто выкинет на помойку? Ну уж нет. Не знает он Тамаркиного темперамента. До конца не знает. Она все придумала. Он увидит, все увидят. Ее нельзя злить. С такой гремучей смесью в крови обиды не спускают.